Сам виноват, дядюшка. Ты и моя милая мама. Как я мог закалиться? Ведь меня считали недотрогой и неженкой. Что же мне оставалось, кроме гравюр, картинок да вееров? Моя ли вина, что мне никогда не приходилось добывать себе хлеб в поте лица своего? Старик с нескрываемым негодованием смотрел на племянника. Это легкомыслие и дряблость выводили его из себя. «Я снова собираюсь отправиться в путешествие, достойное мужчины, как ты выразился. Приглашаю тебя». Запоздалое приглашение. «Куда?» «Холл и Роберт отправляются в Клондайк. Я провожу их через перевал и спущусь с ними к озерам. Потом обратно». Кит не дал ему договорить. Он вскочил со стула и схватил дядю за руку. «Спаситель мой!» — воскликнул он. Джон Беллью недоверчиво насторожился. Он не ожидал, что его приглашение будет принято. «А ты не шутишь?» — спросил он. «Когда мы отправляемся?» «Это очень трудное путешествие. Ты будешь нам обузой». «Нет, я буду все делать. Волна научила меня работать. Каждый должен взять с собой запасов на целый год. Народу будет такое множество, что индейцев-носильщиков не хватит на всех. Холлу и Роберту придется самим тащить свои припасы. Я затем и отправляюсь с ними, чтобы помочь им. Тебе придется тащить на спине столько же, сколько им. Испытай меня. Ты не умеешь носить тяжести. Когда мы отправляемся? Завтра. Пожалуйста, не воображай, дядюшка, что меня наставила на путь истинный твоя проповедь о пользе закалки, — сказал Кит, прощаясь. Мне необходимо уехать из этого города, от Охара, куда угодно, лишь бы подальше. Кто такой этот Охара? Японец? Ирландец, рабовладелец и мой лучший друг. Он редактор и издатель, и вообще главная шишка в волне. Он делает там все, что захочет. Вечером Кит Беллью настрочил Охара записку. «Уезжаю всего лишь на несколько недель», — писал он. «Найми какого-нибудь чудака. Пусть докончит за меня последний рассказ. Прошу прощения, милый друг, но этого требует мое здоровье. Вернусь и налягу на работу с двойным усердием». Глава вторая. Через несколько дней Кит Беллью высадился на обезумевший берег Дайи, заваленный тысячепудовым багажом многих тысяч людей. Груды снаряжения и продовольствия выбрасывались на берег с пароходов и медленно просачивались с берега в Дайскую долину и через Чилкут. Путешественникам предстояло 28 миль тащить свои пожитки на себе. Индейцы-носильщики, взвинтившие цены за переноску багажа с 8 центов за фунт до 40, не справлялись с работой. Их не хватало, и всем было ясно, что большинство путешественников не успеет перебраться через перевал до наступления зимы. Самым неприспособленным из новичков был Кит. У него, как и у многих, на поясе висел патронтаж и болтался большой револьвер. Этот револьвер навязал ему, между прочим, дядюшка, помнивший былые беззаконные годы. Но Кит романтически воспринимал окружающее. Его пленяла пестрота людского потока, устремившегося за золотом, и он смотрел на все глазами художника. Он ничего не принимал всерьез. Еще на пароходе он заявил, что не собирается относиться к путешествию как к собственным похоронам.